Глава 6. К собственному удивлению, я ошиблась. Вырубилась, едва коснувшись подушки. Организм, вымотанный насыщенным днем и особенно вечером, жаждал отдыха. Утром проснулась сама, бодрая, выспавшаяся и готовая к подвигам. Поскольку предстояло путешествовать по джунглям, оделась соответственно. Коротенькие джинсовые шортики, удобные мягкие тапочки из кожи и рубашка, завязанная узлом на животе. Ну а что? Я же нимфа. Никакие укусы и уж тем более опасные растения мне не страшны. А подразнить Нормана снова хотелось. Это уже становилось моим личным наркотиком — видеть, как он смотрит на меня. Завязав волосы в узел и заткнув двумя длинными деревянными шпильками, я покидала в рюкзачок необходимые девушке мелочи и спустилась в столовую отеля. Она находилась во внутреннем садике. Под тенистым навесом столики стояли на достаточном расстоянии, чтобы посетители не мешали друг другу. Норман уже ждал меня и даже взял завтрак. Я умилилась, узрев яичницу с беконом, оладьи с медом, несколько кусочков прозрачной ветчины и целое блюдо с разноцветными местными фруктами. При виде меня Норман натурально выпучил глаза, чуть не подавившись бутербродом. «Что?» — невинно осведомилась я, выгнув бровь. Нет, конечно, я понимала причину его эмоций и с трудом сдерживалась от хихиканья. Наемник подготовился по всем правилам. Штаны из темного плотного материала, рубашка с длинным рукавом, на поясе широкий ремень и на нем ножны с кинжалом. Объемный рюкзак раза в два больше моего лежал рядом на стуле. «Ты вот так пойдешь в джунгли?» — осторожно спросил Норман, еще раз прогулявшись по мне взглядом, оценивающим таким, мурашечным. Довольный мурлыканье удалось держать последний момент. «Норман, я же нимфа!» Как само собой разумеющееся, ответила я, нацеливаясь на еду вилкой. Что мне может грозить такого в джунглях? Да и в любом лесу, если уж на то пошло. Ну ладно, тебе виднее, — не стал спорить напарник. Первое место, где росли в дикой природе цветы из первого букета пропавшей девушки, находилось где-то в получасе лету от Джираты. Можно добраться на слайере, однако последние километры предстояло преодолеть пешком. Мы загрузились, быстро долетели до деревушки у края пышного тропического леса и оставили наш транспорт, направившись по тропинке, уводящей во влажный сумрак джунглей. Я шла впереди, любуясь яркой природой вокруг, необычными цветами и растениями. Большие разноцветные бабочки порхали между толстых стволов, увитых лианами. Быстрокрылые колибри зависали над венчиками, собирая нектар. Мои ладони мягко касались широких листьев. Я наслаждалась первозданной природой. И она ласково расступалась, реагируя на мою магию. И никаких дурацких ножей нам не требовалось, чтобы идти вперед. А еще... Я прямо всей кожей ощущала скользящий по мне взгляд Нормана, особенно в районе пятой точки, обтянутой шортиками. Я бы даже крылья выпустила, да рубашка порвется. А щеголять перед напарником кружевами нижнего белья пока еще рановато. Ну, не посреди джунглей это уж точно. Я же девочка, хочу, чтобы все красиво было. Словно угадав, о чем я думаю, о крыльях, если что, Норман спросил. «Слушай, а ты летать можешь?» «Недалеко и невысоко», — откликнулась я, мимоходом погладив большой бархатистый лепесток темно-бордового цветка. «Так, где-то на высоту второго этажа. Крылья скорее декоративный элемент и показание статуса», — пояснила, сверившись с планшетом. «На нем горела яркая точка нужной нам полянки». «Понятно», — протянул Норман, — и неожиданно добавил, «А еще покажешь крылья? А то я тогда и не рассмотрел их толком». «А ты своего зверя?» Тут же ухватилась я за возможность и повернулась к нему, расплывшись в коварной улыбке. «Я твой напарник, между прочим, и ни разу не видела». «Шантажистка», — усмехнулся наемник. Жалко, что ли, тигра? Он поиграл бровями, скрестив руки на груди. Мне нет. Это ты зажал свои перышки. Невозмутимо парировала я и повернулась, чтобы продолжить путь. И вдруг мой взгляд упал на нечто большое, оранжево-красное, мохнатое. От моего визга, наверное, разом повылуплялись птенцы в ближайшем километре. А я одним прыжком оказалась верхом на Нормане, оплетя его руками и ногами и прижавшись так тесно, что оторвать меня от него не смогла бы и магия. Наемник крякнул, в его руке молниеносно оказался нож, а другая приподнялась, готовая шарахнуть магией в гипотетическую опасность. «Что такое, Зи?» — настороженно спросил он. И я ощутила, как напряглось тренированное тело. «Там!» — пробормотала я, кое-как пальцем указав в сторону страшного существа. «Это-то... оно!» «Что?» — Норман даже присел, напружинился, не обращая никакого внимания на лишний вес в виде хрупкой и легкой меня. Нашел взглядом место, куда я указывала, и удивленно хмыкнул. «Гусеница? Тигр, ты серьезно? Гусеница? Она что, настолько ядовитая? Ты же говорила, что на тебя яды не действуют, особенно природные». Я сердито фыркнула ему в ухо, жалея, что нет лишних конечностей, чтобы стукнуть этого хама. Все мои конечности сейчас изображали лианы вокруг Нормана. «Я гусениц боюсь», — буркнула, насупившись и уткнувшись ему куда-то за ухо. «Панически! У меня это... как ее? Гусеницефобия!» «Сколецефобия!» — профессорским голосом поправил Норман. Спрятал нож и похлопал меня по коленке. Я ухитрилась сигануть ему за спину. «Давай, детка, спускайся. Противная гусеница уже ушла», — тоном заботливой мамочки произнес он. «Точно?» Я с подозрением покосилась в сторону страшного существа, убедилась, что там уже никого нет, и кое-как сползла по телу Нормана на тропинку. «Ты уверен?» Держаться за него было так приятно. Это вселяло чувство надежности и уверенности. Но двигаться вперед тоже надо, пока не стало совсем жарко. «Уверен, уверен», — со смешком подтвердил Норман, ухватил меня за руку и вытащил из-за спины. «Вперед, грозная повелительница джунглей!» Шутливым пафосом воскликнул он и мягко меня подтолкнул. «Без твоей силы мы запутаемся в лианах и кустах, тигра», — уже будничным тоном добавил несносный наемник. Посопев для приличия, на всякий случай я послала вперед отпугивающую волну, чтобы уж точно никакая зараза больше не смела меня пугать, и сделала несколько шагов. «Вот как выращу тебе колючку в постели», — пригрозила я и замерла, услышав позади шум. «Норман?» Не ожидая подвоха, я обернулась и успела только широко раскрыть глаза в удивлении. Напарник кулем осел на землю, закатив глаза, окруженный высыпавшимися из джунглей низкорослыми коричневыми аборигенами в юбках из пальмовых листьев. А у меня перед носом что-то хлопнуло, в ушах появился звон, и на несколько мгновений реальность завертелась перед глазами. Я потерялась в пространстве. Слуха коснулся благоговейный и нестройный хор тоненьких голосов. «Богиня!» После чего вокруг лодыжек что-то обвилось, и я, не удержавшись, тоже повалилась. Только не на землю, а в чьи-то заботливые руки. «Кто богиня?» «Я?» «Да они с ума сошли! Какая богиня?» Я активно завозилась, шипя и ругаясь полголоса. Но аборигенов было слишком много, и выпутаться из их рук и веревок оказалось крайне сложно. «Да пустите же, дураки! Какая я богиня? У меня дела здесь! Что вы сделали с моим другом?» Я потянулась к силе, пытаясь призвать местные растения. Магия откликалась, но вместо того, чтобы спеленать этих неугомонных чудиков, лианы ласково обвивались вокруг них. «Богиня! Богиня!» — скандировали дикари, утаскивая меня вглубь джунглей и все дальше от Нормана. Самое интересное, что страха не было, только раздражение и злость. У нас тут важное дело, а не со своей богиней. Ну как же не вовремя, а? Меня притащили на расчищенную поляну, на которой полукругом стояли хижины, сделанные из подручных материалов. Сбоку курился дымком костер, на нем что-то жарилось. Несколько женщин с флегматичными лицами перетирали какую-то кашицу в ступках, визжали и бегали дети. При виде нашей процессии все побросали свои занятия и вскочили, глазея на меня с благоговением и восторгом. «Норман, чтоб твоя матушка была жива и здорова, если ты немедленно не вытащишь меня отсюда, я из твоего хвоста все перья повыдергиваю!» Пронеслась в голове злобная мысль, пока меня освобождали от веревок и вели к плетеному подобию трона, украшенному какой-то цветущей лианой. Усадили на него, и тут же вокруг запястья и лодыжек обвелись побеги, давая понять, что удрать не удастся. Вот же засада! Аборигены выстроились колонной, и под ритмичное пение и притопывание начали тащить мне свои нехитрые подношения. Фрукты на подносах, глиняные фигурки, какие-то амулеты из перьев, палочек и прочей ерунды. Пришлось с милой улыбкой изображать бурную радость, по-тихому пытаясь договориться с Лианой, чтобы она меня отпустила. Но меня, правда, дела ждут, и я вовсе не жажду лавров местного божества. А когда из ближайшей хижины вышли женщины с торжественными лицами, неся какие-то странные приспособления, отдаленно похожие на головной убор из перьев и цветов, во мне зародилось подозрение, что меня сейчас будут готовить к ритуалу. «Эй-эй! Не-не-не, ребята! Не надо ничего со мной делать!» Всполошилась я и задергалась, поглядывая на джунгли вокруг. «Да где-то мой наемник на белом слайере? Уже давно пора прийти в себя и отправиться выручать меня. А то и правда сделают сейчас богиней, забуду я моего пушистика и так и останусь девственницей. И маньяка не найдем». И плакала моя доля в награде за поимку. Я едва не шмыгнула носом, расстроившись окончательно. Стало ужасно жалко себя, а дамочки эти поджаренные уже подобрались подозрительно близко. И тут в небе мелькнула тень. Пение прекратилось, раздалось удивленное аханье. И я тоже задрала голову, пытаясь понять, что же отвлекло аборигенов от торжественного действа. Снова тень. Длинная, крылатая и хвостатая. Мои глаза расширились в удивлении. Горло перехватило от догадки, и я жадно всмотрелась в существо, стремительно пикирующее на поляну. Неужели? О, сатировы подштанники и все его нижнее белье! Неужели я наконец увижу Ферона во всей красе второй ипостаси? Ой, ради этого стоило похититься и позволить утащить себя в джунгли. С неба упала синяя молния, опутанная всполохами магии, и аборигены с визгом разбежались, оставив на вытоптанной полянке брошенные перья и цветы. Лиана тут же спряталась в трон, освободив меня, а в пространстве перед хижинами еле уместился длинный змей с крыльями, в перышках, переливающихся от нежно-голубого до насыщенно-синего с искрой. С хвостом, длинным, пушистым, в него тут же захотелось запустить руки по локоть, пощупать шерстку, зарыться в нее. Морда узкая, с раскосыми ярко-бирюзовыми глазами, вертикальными зрачками и внезапно мощным клювом, как у какого-нибудь ястреба. И эти глаза очень внимательно и недовольно смотрели на меня. Я подскочила, метнулась к Ферону, вытянув загребущие ручки, и, наверное, сейчас была очень похожа на маньяка-фетишиста. Но ведь хорошенький же! Зверь нервно дернулся, щелкнул клювом, и прямо в моей голове раздался отлично знакомый голос с раздраженными интонациями. «Анзея, возьми себя в руки и живо на спину!» Я от неожиданности затормозила перед устрашающей мордой и моргнула, уставившись в глаза Ферона. «Ты и ментальной магией владеешь?» Едва не задыхаясь от восторга, почти шепотом спросила я. «Только во второй ипостаси», — проворчал наемник. «Знаешь ли, горло змея не особо предназначено для человеческой речи. Я кому сказал «забирайся»? Сейчас эти чудики очухаются и начнут на нас охоту, теперь на двоих. А я не хочу тут магией половину джунглей выжечь. Потом утону в отчетах и объяснительных местному правительству». «А погладить?» Я просительно заглянула в горящие бирюзой глаза и состроила умильную мордашку. Ферон глухо рыкнул, искры на перьях вспыхнули ярче. «Если не хочешь лететь в когтях, живо на спину, говорю». Я душераздирающе вздохнула и обошла Нормана. Остановилась около мощной лапы и повернулась к голове. «Что, даже перышко не потрогать?» Грустно спросила, снова хлопнув ресницами. Теперь Норман фыркнул так, что из ноздрей вырвались снопы голубых искр, и я резво вскарабкалась на гибкую, мягкую, теплую спину. Поерзала, устраиваясь. И тут же невидимая магия зафиксировала ноги, не давая съехать с Ферона. Змей тряхнул головой, расправил роскошные крылья и, как-то хитро извернувшись, одним прыжком поднялся в воздух. Наверняка еще и магия помогала. Полянка моментально оказалась далеко внизу, а меня переполнил восторг, от которого аж горло перехватило. Воспользовавшись моментом, я все же осторожно погладила перышки, красиво переливающиеся под ярким солнцем. «Куда лететь? Командуй!» — вырвал меня из блаженного состояния голос в голове. Я с усилием вернулась в реальность, достала планшет из рюкзачка и сверилась с картой. «Недалеко. От полянки на север и потом чуть восточнее», — отрапортовала я и тут же возмущенно заявила. «Так мы с самого начала могли на тебе добраться?» — стукнула я ладонью по спине вредного Райли. «Нет, не могли», — непримиримо отозвался наемник. «Не хватало еще, чтобы за мной охоту устроили». «Ничего, обратно ножками вполне нормально дойдем. Эти задохлики точно не рискнут сунуться к нам». «Ну это да. Я теперь начеку буду. Да и Нормана врасплох точно не застанут». До нужного места мы добрались буквально за 10 минут. Я даже толком полетом не успела насладиться, но поставила галочку развести на него напарника еще разок, как подвернется удобный случай. Надеюсь, в очень скором времени. Чудодейка крапчатая росла на полянке, окруженная пышной травой. Ферон гибкой тенью скользнул вперед, ухитрился свиться кольцами, и едва я сползла со спины, как большое тело окутал вихрь голубых сверкающих искр, и передо мной снова возник хмурый Норман. «Ну, и что тут у нас?» — буркнул он. «А у нас особо и ничего?» Причудливые цветы покачивали мохнатыми венчиками из мясистых лепестков, фиолетовых в золотистую крапинку, росшими на длинных стеблях. Уловив отголоски магии, они тут же повернулись в нашу сторону, и Норман невольно напрягся. «Они не ядовитые», — успокоила я его, сделав шаг вперед. «Просто питаются магией, любой». «Угу», — кивнул он и встряхнул кистями. Я скромно отошла в сторонку, не мешая работать. Норман обошел всю полянку, тщательно осмотрел, прощупав магию и чуть ли не обнюхав и попробовав на вкус. Но ничего подозрительного здесь мы не нашли. Цветы и все. Обратно добирались снова под джунглям. И теперь уж Норман был начеку, зорко оглядывая зеленый лес вокруг и прощупывая его магией. Я старалась держаться как можно ближе к нему, И к Слайеру мы вышли без приключений, но уставшие и взмокшие. Солнце стояло уже высоко и жарило, будь здоров. Обратную дорогу я продремала, нагло привалившись к плечу Нормана, и даже не возражала, когда он аккуратно меня обнял, устраивая удобнее и доверив полет автопилоту. Сначала душ, а потом обед. Или поедим, а потом отдыхать. Осведомился он, когда мы ввалились наконец в прохладный холл отеля. Душ. Умирающим голосом определила я приоритет. И при мысли о чистой, прохладной воде чуть не застонала от предвкушения. Договорились. Выдохнул Норман и вдруг с неподдельной заботой спросил. «Ты как, в порядке? Они тебе ничего не сделали?» «Приятно?» Пусть и с опозданием, но спросил. Я даже смогла выдавить улыбку и помотать головой. «Не успели», — заверила я и, наконец, юркнула к себе. Под тугими струями я плескалась не меньше получаса, смывая пот и грязь джунглей. И в процессе поняла, что мне срочно требуется справиться со стрессом после приключений. А лучшее лекарство — это что? Правильно, еда и покупки. Так что сначала вкусный питательный обед с мясом, а потом прогулка по местным магазинам, и Норман не отвертится. Посвежевшая и подобревшая, я вышла из ванной и закопалась в чемодан, придирчиво выбирая, во что облачиться. Выбрала легкий летящий сарафан из шелка с асимметричной юбкой, спереди открывающей колени, а сзади спадающей красивыми складками. Отлично. Волосы собрала в высокий хвост, прихватила неизменный рюкзачок и вышла из номера. Норман ждал здесь же, на площадке. Судя по умиротворенной физиономии, тоже вполне довольный жизнью. Обед? «А потом прогулка», — заявила я категоричным тоном. «Как скажешь, грозная тигра, повелительница джунглей», — исполнил шутовской поклон Норман и ехидно добавил. «И укротительница злобных гусениц». Я вздрогнула, вспомнив оранжевое-красное чудовище, и фыркнула, независимо вздернув подбородок. «Сам! Пушистик!» — бросила в ответ и решительно направилась к выходу из гостиницы. Обедать решили в ресторанчике неподалеку, выбрав столик на улице под зонтиком. Ухватившись за меню, я тут же нашла восхитительное блюдо. Стейк из какого-то местного мяса, а следом и креветки в кисло-сладком соусе. Без панциря. Сырые. Они так вкусные. Я знала, поэтому заказала и то, и то. И еще сверху любимое карпаччо со специями. Ну надо же как-то стресс заесть. Кто-то лопает пирожные, а я мясо. Спасибо деду Тигру. Норман, выслушав мой выбор, поднял бровь, глаза насмешливо блеснули. «Что, и никакого салатика?» — ехидно осведомился он. «Сплошное мясо? Ты же нимфа, Зи, детка». «Райли, дорогуша, еще раз назовешь меня так, куплю какой-нибудь салатик и запихаю его тебе в глотку до самого желудка», — ласково протянула я, недобро прищурившись и наставив на него вилку. «А сама буду есть то, что хочу. А хочу я сейчас мясо», — категорически заявила я и подвинула к себе кувшин с прохладным местным напитком из ягод и фруктов. На несколько мгновений над столом повисла тишина, а потом Норман смиренно уточнил. «А тигрой можно?» «Ну, пожалуйста», — протянул он, сложив руки и захлопав ресницами, ну, прямо как я не так давно в джунглях. «Ну, ладно, на это я еще согласна. Но фиг ему скажу, иначе как же тогда пушистиком его дразнить?» «Зея!» Поджав губы, обронила я, наливая с кувшина напиток в стакан. «И ни слова про гусениц!» — добавила, зыркнув на наемника. «Понял. Осознал». Он поднял ладони в смиренном жесте. «Нам принесли заказ, и мы принялись уплетать местные блюда, очень даже недурно приготовленные, в том числе мой стейк, креветки и карпаччо. Утолив голод, я сразу подобрела, сыто выдохнула и откинулась на спинку стула, дожидаясь, пока Норман расплатится. Никаких дурацких принципов по этому поводу я не имела. А раз мы напарники, значит, финансовая сторона обеспечения нашего расследования на нем, из общих денег. Ну а после мы отправились по магазинам. Надо отдать должное Норману и его выдержке. Ни одного раздраженного или язвительного замечания я не услышала, пока таскала его по бесчисленным сувенирным и артефактным лавкам, а заодно и цветочным. Послушно забирал пакеты и упаковки. Он даже порывался пару раз заплатить, но вот тут я не согласилась. Мы пока не в тех отношениях, чтобы принимать столько подарков. Так что к вечеру явились в отель утомленные, но лично я довольная по уши и уже практически забывшая утреннее путешествие в джунгли. Оставив покупки в номере, вернулась к Норману обсудить наши дальнейшие действия. И мы обосновались все в том же внутреннем дворике. «Смотри, второе место далеко отсюда, рядом с городком Аджаратой. Он маленький, но там есть гостиница». Я придвинулась ближе к наемнику, показывая планшет. И как-то само получилось, что его рука легла мне на талию. Я и не возражала. «Угу». Норман изучил карту, ткнул в городок, увеличив точку. «Ну, тогда завтра утром стартуем. Лететь тоже основательно, несколько часов. И на месте определяемся, что к чему. Жаль только, эта Аджарата находится в джунглях, а не на берегу моря. Ну и ладно. Потом еще сюда обязательно вернемся. Сегодня меня на танцы и развлечения уже не хватило, поэтому после легкого ужина мы отправились отдыхать от насыщенного дня. Правда, около номера Норман опять сгробастал меня в нежную охапку и, одарив задумчивым взглядом, вдумчиво и неторопливо поцеловал напоследок. Да так, что коленки ослабели, а мысли в голове остались исключительно неприличного свойства. «Спокойной ночи, Зея!» Негромко попрощался наемник и вдруг бережным жестом убрал выбившуюся из моего хвоста рыже-черную прядку, после чего чмокнул в нос, нахально подмигнул со своей этой ухмылочкой и скрылся в номере. «Спокойный, ага!» С такими поцелуями. Но организм взял свое. И, едва юркнув под одеяло, я моментально вырубилась. А мне нравится это расследование, однако. До второго места мы добирались с приключениями. Нет, поначалу все шло отлично. Выписались из отеля, взяли слайер, летели по карте. Правда, нас предупредили, что в районе Аджараты сбоят магические маячки. Планшет будет барахлить, и лучше взять бумажную карту. Мы с Норманом переглянулись, пожали плечами и послушно взяли протянутый нам сложенный лист. На месте разберемся. Несколько часов полета я провела в дреме, привалившись к напарнику и уютно устроившись в его объятиях. Пребывала в приятных мечтах, где по возвращении соблазняла Нормана. В том, что это случится, я уже не сомневалась. Влечение ко мне напарника слишком очевидно. Ну и мне он нравится. Отличный кандидат на первого мужчину. Бабуля бы одобрила. Проснулась я от ласкового поглаживания щеки и плеча. И едва не замурлыкала от удовольствия. Не отрывая глаз, потянулась, глубоко вздохнула и, наконец, нехотя выплыла из дремы. «Мы на месте?» Сонно спросила, оглядываясь. «Вроде да», — кивнул Норман и тоже вздохнул. «На слайере до гостиницы не добраться. Улочки узкие, сесть негде. Тут стоянка отдельная, а дальше пешком». «Ну и замечательно, пройдемся», — невозмутимо откликнулась я, прикрыв ладошкой смачный зевок. Только спустя некоторое время я поняла, Насколько опрометчива эта идея? Аджарата представляла собой лабиринт из улочек и переулков, в котором затеряться — плевое дело. Причем, учитывая самый жаркий час дня, все было закрыто и ни единого прохожего. Туристы посещали городок крайне редко, только экстремалы, любящие походы в джунгли. Таблички с названиями здесь, похоже, развешивали в совершенно произвольном порядке. И карта вообще не помогала. Мы блуждали несколько часов, пока, наконец, уставшие и вымотанные не вывалились на какое-то подобие площади. И, о чудо, нашли сразу два работающих ресторанчика, которым и бросили с голодными и озверевшими лицами. Солнце-то уже незаметно на запад перевалило, а мы без обеда тут блуждаем. «Мясо!» — выпалила я официанту, едва упала на плетеный стул. «Можно с кровью и воды со льдом». Парнишка глазом не моргнул, кивнул и записал. Норман, усмехнувшись, остановил выбор на холодном супе из местных овощей и тоже попросил воды. «Бедная маленькая голодная тигра», — поддел он меня, когда официант ушел. «Да, тигра», — вяло огрызнулась я. «Вот и жуй свою траву, пушистик». Пока мы не утолили голод и жажду, к разговорам не приступали, а потом снова позвали официанта и уточнили, где тут гостиница. «А, так вон на той улице!» — радостно махнул он в сторону узкой улочки, отмеченной красивой мозаикой из битой керамической плитки. «Вот прямо третий дом. Там вывеска, не промахнетесь!» Мы поспешно рванули туда, едва не забыв расплатиться. И действительно, вывеска с криво изображенной кроватью и тарелкой несказанно обрадовала. А я едва не застонала от облегчения. «Цивилизация! Ура!» Валившись в полутемный холл, узрели потертую стойку, за которой никого не было. Зато стоял большой бронзовый колокольчик. Я остервенело затрясла им, вызывая хоть кого-то и готовая убить за души кровать. Через несколько томительных минут в холле наконец-то появился всклокоченный пухлый мужчина, прикрывающий широкий зевок ладонью. «Да иду, иду. Чего трезвонить?» — буркнул он, зашел за стойку и уставился на нас круглыми, как у совы, глазами. «Нам две комнаты», — выпалила я, нетерпеливо постукивая пальцами по дереву. «Одна только есть, остальные пять заняты», — зевнул хозяин. «Какие-то двинутые прискакали, хотят прогулку под джунглям, скоро должны вернуться». Обескураженно протянула я и покосилась на Нормана. Как-то не ожидала такой подставы, честно. Нет, я, конечно, не против совместной ночевки и уверена, что ничего такого не будет, но все равно... «Душ есть?» — устало уточнил напарник. «Есть, конечно, обижаете», — всерьез оскорбился за свое заведение хозяин. «И кухня у нас тоже есть. Завтраки, ужины имеются». «Давайте», — Норман выложил на стойку свою карточку. «Берем. С ужином в номер, если можно». Оказалось, можно с небольшой доплатой. Наш номер находился на втором этаже, в конце узкого коридорчика, где с трудом могли разойтись два человека, прижавшись к стенам. Небольшая комната с квадратным окошком, широкой кроватью и столом у стены, шкаф, где не до конца закрывалась одна створка, и уборная с умывальником, унитазом и душевой кабинкой. Я первая. Едва сбросив мокасины, рванула я в сторону благословенной двери, уже предвкушая прохладный душ. И только стянув шорты и рубашку, осознала, что забыла взять полотенце. Конечно, тут его не полагалось, как в нормальных гостиницах. И я чуть не выругалась досады. Развернулась к двери и только собралась позвать Нормана, как в нее раздался деликатный стук. Сердце невольно дернулось, я шикнула на него и приоткрыла дверь, в которую тут же просунулась рука с вожделенной вещью. «Ты забыла», — зачем-то пояснил заботливый Норман. Уф! В груди внезапно стало тесно от нахлынувших эмоций. И дыхание перехватило. Казалось бы, мелочь, какое-то полотенце, но... Заметил? Подал, не дожидаясь просьбы. Хороший напарник, да. Я забралась под прохладные струи, зажмурившись от удовольствия. Поплескалась, взбодрилась даже немного и вылезла обратно, завернувшись в полотенце. Надевать то, в чем целый день провела под жарким солнцем, совершенно не хотелось. А Нормана я и не стеснялась. Ножки у меня очень даже ничего, как и все остальное. Подразним вредного Райли. И я уверенно взялась за ручку, другой рукой придерживая под мышкой снятую одежду. Наемник распластался в кресле, оставшись в одних шортах, и, кажется, дремал. Ну да, он же по этим лабиринтам наши сумки таскал. Умотался бедненький. Разглядывая усталое лицо Нормана, я несколько минут поумилялась. А потом негромко и с сожалением разбудила. «Иди, я все». Он встрепенулся, протер глаза и мазнул по мне взглядом. Пусть и мимолетным, но оценивающим и таким одобрительным. Мне понравилось. А еще родилась шальная идея сделать ему расслабляющий массаж. Наверняка плечи ноют после рюкзака, и спина тоже. Пока Норман плескался, я быстренько надела свежее белье и, подумав, облачилась в шелковую пижаму, короткие шортики и маечка. Потом забралась на кровать и достала планшет. На счастье, здесь магосеть работала, и удалось найти координаты второго места, где растет цветок. Из душа выполз довольный жизнью Норман, тоже в полотенце. И я еще раз полюбовалась на литые мышцы и подтянутое тело, мысленно облизываясь на все вот это. Жаль, под полотенцем все же обнаружилось белье. Напарник, ничуть не стесняясь, рассекал по комнате в одних трусах. Ну и ладно, мы нимфы не стеснительные, хоть и девственницы. Так что я полюбовалась еще и на подтянутую задницу, которую до зуда в пальцах хотелось пощупать на предмет крепости. «Двигайся, тигра!» Норман растянулся рядом, закинув руки за голову и с блаженной улыбкой выдохнув. Весь день мечтал об этом. Я же, стрельнув в него взглядом, отложила планшет и невинным тоном предложила: «Хочешь, плечи разомну?» На меня изумленно уставились широко распахнутые бирюзовые глаза, в которых можно утонуть. И я поздравила себя с удачным заходом. Ошарашенная физиономия напарника стоила того.